Процесс по делу Берии. 3 июля 1953 года, во второй день пленума ЦК КПСС, с речью, осуждающей арестованного Берию, выступили товарищ Булганин и другие, менее высокопоставленные функционеры, обвинившие Берию, так и не предъявленного пленуму, что официально было недопустимо, как и его арест без соответствующих санкций, не только в попытке захвата власти путем переворота, игнорировании ЦК и правительства, многочисленных интригах, но и моральном разложении, выразившемся в неумеренном для настоящего коммуниста пристрастии к женскому полу. Так, выступивший секретарь ЦК Шаталин, назначенный после ареста Берии первым заместителем министра внутренних дел СССР, которому был поручен обыск в служебном кабинете Берии в Совете министров, заявил, что нашел 11 пар дамских чулок иностранных фирм, 7 шелковых женских трико, дамские кофточки и так далее. 8 июля 1953 года состоялся первый допрос арестованного Берии генеральным прокурором Союза СССР Руденко. Допрос начался в 9 часов вечера и продолжался более 3,5 часов. Текст допроса на следующее утро, снабженный грифом «Совершенно секретно», был отправлен официальному руководителю советского государства Маленкову. Во время допроса Берия, обвиненный в организации заговорщической деятельности против партии советского государства, это отрицал, как и работу в контрразведке при массоватистском правительстве, имевшем, по сведениям того же Руденко, связи с англичанами. Кроме того, Берия был обвинен, использовались показания одного из его сотрудников, Шарии, в бонапартистских диктаторских замашках и в преступном моральном разложении, на что бывший почти всемогущий министр ответил, согласно дошедшему до наших дней протоколу, «Есть немного, в этом я виноват». 25 июля 1953 года было принято постановление Президиума ЦК о письме Полукарова о положении в следственных органах МВД, относившееся к числу строго секретных документов. Поводом послужило письмо следователя МВД Полукарова, адресованное секретарю ЦК КПСС Шаталину. Автор послания сетовал на нововведение, появившееся в деятельности министерства с тех пор, как его возглавил Берия, и высказывал твердую убежденность в виновности всех подозреваемых по так называемому «делу врачей». Полукаров сообщал, что именно по распоряжению Берии дело врачей было спущено на тормозах и закрыто, а арестованным сами следователи должны были подсказывать формулировки отказа от прежних признательных показаний. Постановлением было предписано поручить товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу рассмотреть заявление с учетом обмена мнений на заседании Президиума ЦК. 19 октября генеральный прокурор СССР Роман Руденко снова лично провел допрос арестованного еще летом Лаврентия Берии. Протокол допроса Руденко отправил Маленкову со своими комментариями. Поводом и основной темой допроса были материалы, добытые подчиненными Руденко в архивах МВД Грузии. При этом были обнаружены многочисленные резолюции, которые, по словам прокурора, свидетельствовали, что именно Берия в 1937-1938 годах являлся инициатором массовых арестов при отсутствии доказательств виновности и применения незаконных методов следствия. Авторство резолюции Берия признал, но от того, что он руководствовался в своей деятельности контрреволюционными мотивами, отказался. 5 ноября в президиум ЦК КПСС, а также лично Маленкову и Хрущеву, был представлен доклад генерального прокурора СССР о деле Папулии Павла Орджоникидзе. В докладе говорилось, что Лаврентий Берия, желая скомпрометировать видного советского деятеля Серго Орджоникидзе, ложно обвинил в антисоветской деятельности его родного брата, который был арестован в ноябре 1936 года и сначала осужден на 5 лет ссылки. В августе следующего года Орджоникидзе был снова арестован, возвращен из места ссылки и обвинен в причастности к убийству Кирова. Жестокими пытками его заставили подписать признательные показания в том, что он не только знал о контрреволюционном заговоре, но и сам в нем участвовал, намереваясь убить Берию. В ноябре 1937 года Павел Орджоникидзе был расстрелян. Теперь прокурор Руденко просил опротестовать и прекратить то дело, а Орджоникидзе посмертно реабилитировать. 10 ноября на очередном допросе бывшему всесильному Берии предъявили обвинение в сотрудничестве с английской разведкой. В качестве основания для такого обвинения были названы свидетельства тех, кто утверждал, будто дядя Берии Георгий Джакелли был агентом британских спецслужб, и сам Берия об этом знал. Более того, связи между Джакелли и англичанами были установлены по настоянию Лаврентия Палча. Согласно записям в протоколе, Берия отрицал предъявленные обвинения, говоря, что об отношениях между дядюшкой и британцами никогда ничего не знал. Допрос вел сам генеральный прокурор Руденко, который после немедленно представил протокол лично Хрущеву и Маленкову. 18 ноября Маленкову, а также Хрущеву и Молотову, был представлен протокол допроса Берии, на котором недавно еще всесильного наркома обвинили в убийстве с использованием репрессивного аппарата НКВД, а также в изнасиловании с предварительным приведением жертвы в беспомощное состояние с помощью химических веществ. Жертвой убийства была названа Нина Орджоникидзе, жена родного брата Орджоникидзе, наркома, расстрелянная в 1938 году по решению тройки. Ответ Берии гласил, что он не помнит, было ли тогда представлено ему это дело. По поводу жертвы своей необузданной страсти, актрисы Чижовой, Берия сообщил, что она была его любовницей, но по взаимному согласию. 21 ноября мать арестованного Берии из Тбилиси написала председателю Совмина СССР Маленкову письмо. Она просила предоставить ей пригодное для проживания жилье, поскольку сразу после ареста сына ее выселили из квартиры в ведомственном доме МВД, где она прожила более 30 лет. «Мне 86 лет, больная, слепая на 70% и нуждаюсь в присмотре. Со мною живут нетрудоспособная глухонемая дочь, 8-летняя внучка и зять», писала Марта Берия, жалуясь, что выселенной семье выделили одну комнату, категорически непригодную для жизни. Она особо указывала в письме, что после перевода сына в Москву видела с ним всего 3 раза за прошедшие с того момента 17 лет и отвечать за его действия не должна. 26 ноября генеральный прокурор Руденко доложил Маленкову и Хрущеву, что Берия и другие обвиняемые ознакомились с материалами, по словам Руденко, полностью. «Обвиняемые опрошены по поводу того, чем они имеют дополнить следствие», писал прокурор. При этом Меркуловым, Гоглидзе, Мешиком и Владзимирским были заявлены некоторые несущественные ходатайства. В удовлетворении ходатайств о допросе свидетелей или переквалификации эпизодов дела им было отказано. Берия ни о чем не просил. В итоговом документе значилось, что следствием установлены и доказаны факты, так сказать, изменнической деятельности Берии, Меркулова, Кабулова и других. Обвиняемые намеревались захватить власть в стране, действуя в интересах иностранного капитала, причем в дальнейшем Берия и остальные намеревались реставрировать капитализм. Берии вменялись в вину многочисленные факты сотрудничества с иностранными разведками. Кроме этого, в деле присутствовало и обвинение в организации массовых репрессий против честных партийцев и мирных советских граждан. 28 ноября Лаврентий Берия якобы написал из заключения свое последнее письмо. Адресатом его был Маленков, которому бывший всесильный нарком уже неоднократно обращался с просьбами назначить сколь угодно тщательное расследование его деятельности, но не губить. В последнем послании автор сменил тон, как если бы он и впрямь потерял надежду выйти на свободу или хотя бы остаться в живых. «Прошу товарищей Маленкова, Молотова, Ворошилова, Хрущева, Кагановича, Булганина, Микояна и других, пусть простят, если что и было за эти 15 лет большой и напряженной совместной работы», — писал он. «Лично Маленкову, Георгий, прошу», — Берия адресовал просьбу позаботиться о его родных,